Через два дня, когда миновал день поминания умерших и праздники середины зимы остались позади, Гельд, Бьорн и 10 человек их дружины выехали из усадьбы Речной Туман и направились на запад, в глубину полуострова. Провожать их поехал Рам Резчик, и Гельд понимал, что ему оказана большая честь. Рам, по прозвищу Резчик, был высоким, сильным, внушительным мужчиной лет 48, с густой бородой и смуглым лицом. В его темных глазах переливалась какая-то напористая сила, так что от взгляда их пробирала уважительная робость. В округе он славился как лучший знаток рун. Если кому-то требовался амулет или поминальный камень, посылали за Рамом. На его правой щеке заметно краснело пятно недавнего ожога, полускрытое бородой. Волоски на этом месте совсем поседели. Голос у него был густой и весомый. Каждое его слово казалось последним, после которого спорить уже не о чем. Даже у незнакомых он вызывал невольное уважение, и Гельд приглядывался к нему с большим любопытством. Путь их лежал через длинные, пологие лесистые холмы. Вялая, прибитая дождями и подмороженная трава одела всю местность в тусклый зеленовато-серый цвет. Только мокрые гранитные валуны поблескивали и смотрелись посвежее всего прочего. Временами начинал идти мокрый снег, потом он переходил в дождь, потом с серого неба дул ветер, качая темно-зеленые еловые лапы и стряхивая с них холодные капли. Не лучшее время для дальних поездок. Ничего, зато во Фьяленланде сейчас снег по колено и такой мороз, что только держись, утешал товарищей Гельд. И метели носятся с одной горы на другую. Фью! Он присвистнул и показал рукой движение сверху вниз и обратно. В самом Медном лесу снега почти не было. Копыта коней мягко ступали по мху. Здесь вообще казалось как-то теплее. Сохранилось больше зелени и желтых листьев, чем на побережье. Все долины выглядели одинаковыми, и чудилось, будто езда вовсе не помогает путникам продвинуться вперед. Жилья попадалось мало. Несколько избушек боязливо дымили среди ельников. Ни дорог, ни тропинок не было видно, и без проводника отряд наверняка бы заблудился. «Я бывал у них в Нагорье и этим летом, и раньше», — объяснил кузнец барланцам по дороге. «Если там и примут кого-то из чужих, то только со мной. Кюна Далла не верит ни единому человеку. Честно говоря, я думаю, что вы там толку не добьетесь». «Зачем же тогда ведешь?» — спросил Бьорн. К этой поездке в Медный лес он относился по своему обыкновению. Не одобряя решение младшего товарища, поддерживал его, раз уж отговорить не удалось. «А почему бы не дать вам попробовать?» Рам пожимал могучими плечами. «У каждого своя удача. Вот и Далла обзавелась удачей. У нее там в управителях живет один колдун». «Светлые асы!» — горестно воскликнул Бьорн. «Только колдуна нам и не хватало». «Почему же?» — Гельд слегка усмехнулся. «Это довольно забавно. Они вдвоем колдуют, когда выплавляют свое железо. Оттого оно и получается злым. Меня обожгло окалиной, когда я ковал топоры». Рам показал пятно ожога у себя на щеке. «Да это ведь я! Другому выжгло бы глаз, а то и оба. А кара колдуна я давным-давно знаю. Он еще лет 20 назад, когда Ари Рыжий отбил у него девчонку, обозлился на весь свет и стал учиться колдовству. Потом ему и девчонки стали не нужны, только и думал, как бы Ари отомстить». «И что?» — с любопытством спросил Гельд. «Отомстил?» «Тролли его знают», — Рам пожал плечами. «Ари лет через 15 умер. Придавило деревом, переломило спину. Его уже мертвым достали. Может, Карна ворожил, а может и нет. И без ворожбы может деревом придавить». «Не может быть, чтобы 15 лет ворожить бестолку», — заметил Гельд. «Чему-то же он научился». «Наоборот», — поправил Рам, как взрослый ребенка, сказавшего очевидную глупость. «Если человек 15 лет пытается ворожить, а у него не выходит, так надо бросить и не дразнить троллей». «А я думал, в этом деле успех приходит с опытом», — небрежным голосом обманщика бросил Гельд. Рам, понимающе глянул на него, — и тоже усмехнулся. «Я тебе скажу, пока рядом нет женщин. Если уж у кого не получается, Это, знаешь, и не получится. Сколько ни старайся. Надо же. Это так похоже? Гельду все больше нравился рамрезчик. Примерно. Для того и другого нужна сила. А у Кара одна злоба, а силы нет. Может, потому и силы нет, что много злобы. А с Кюной Даллой у него, выходит, получилось? Уж этого я не знаю. Она, говорят, обзавелась каким-то особым амулетом. От меня, конечно, прячет, но я думаю, и правда есть. Чем-то таким возле нее пахнет. Я говорю не о запахе, а... Рам покрутил в воздухе черной от копоти крупной рукой, и Гельд понятливо кивнул. Слава асам, что Далла так же бестолково, как он зол. Умел бы он хоть свою злобу в кулак собрать и куда надо вдарить. А рядом с Даллой он и того не осилит. Она-то только разваливать все умеет. Был бы Кар настоящий колдун, он бы давно это понял и ушел от нее. А он сидит рядом с ее амулетом и надеется, что тот ему поможет. Пусть держатся друг за друга, всем будет лучше. Пока Далла надеется на этого мстителя, другого она искать не станет. Она никому не верит. Судя по голосу, он ни капли не сочувствовал вдове Конунга. «А чего она хочет?» — спросил Гельд. Он уже не улыбался и слушал с самым серьезным вниманием. Рам оказался больше, чем проводником. «Она не продает железо, потому что копит его и хочет ковать мечи. Даже меня звала, хотя Кар и плюется, если обо мне услышит. А ты не пошел?» «А я не пошел. Нам нужен покой, а не мечи». «Покой?» Гельд подумал, хотел бы он сам покоя на месте квиттов. «А разве ты хочешь, чтобы твое племя всегда сидело на веревочке у конунга Слеттов? Хильмер Конунг вас всех связал клятвами, вы даже торговать не можете, как хотите. Чистое разорение. Тут, понимаешь ли, свободный человек почувствует себя немножко рабом». «Для свободы сейчас не время», — ответил Рам. Теперь он тоже не улыбался, а напротив заметно помрачнел. Но говорил он легко, должно быть, излагая эти мысли не в первый раз и привыкнув к возражениям. «Мы не способны жить на свободе. Только зря передеремся и погубим сами себя. Мы не знаем, чего хотим, в чем наше счастье. Квиттам не хватало крепкой узды, вроде той, что на Фьялии надел Торбранд Тролль. А после смерти Стюрмера Конунга и вовсе все посыпалось». «Что посыпалось?» «Каждый испугался и стал думать о себе. Как бы ему спасти свою усадебку, а иные урвать кусок у соседа. В каждом человеке живет волк. Тот самый Фенрир-волк, который погубит мир. Это старики болтают, что он ждет под землей. Это для детей, чтобы они его боялись. У каждого в сердце свой Фенрир-волк. А сердце человека глубже и темнее всех нижних миров вместе взятых. Веревочка, ты скажешь, парень», — Рам хмыкнул. «Тут нужна не веревочка, а цепь. Пока конунг держит свое племя на цепи, волки сидят смирно. А если их выпустить, они разнесут и человека, и племя, потому что каждый такой волк тянет в свою сторону. Их только выпусти, а собрать потом будет потруднее, чем загнать овец в хлев. Помнишь, наверное? Лает пес Гарму пещер Гнипа Геллера. Узы расторгнуты, вырвался волк». «И этот волк во всех?» Гельд лихорадочно перебирал в уме всех, кого знал. В памяти мелькали знакомые и полузнакомые лица. Их было много, как осенних листьев на ветру. Мужчины и женщины, молодые и старые, и в каждом из них волк. Не может быть, чтобы во всех. Но задержалось, внушая смутную надежду, лишь одно лицо. Маленькой сестры Сельви и Слагви, Сальвейк. «А то нет», — Рам оглянулся на него со своего коня. «И во мне свой волк, и в тебе. Кто убил того твоего фьяля? Светлый Бальдр?» «Нет, не во мне», — Гельд покрутил головой. «Но в ком-нибудь. Тогда это не человек, а какой-нибудь солнечный альв. Я, конечно, не имею в виду девушку, в которую ты влюблен. Уж она-то, конечно, прекрасна внутри и снаружи, и затмит совершенствами всех богинь». Гельд невесело усмехнулся. Умный и проницательный кузнец в этот раз не угадал. Он был далек от того, чтобы воображать Эренгерду светлым альвом. В ней тоже есть волк, и не из самых маленьких. Ему не забыть, как она на него смотрела на том перу, со стыдом и досадой. За что? За то, что он ее полюбил? «Вот так», — весомо произнес Рам. Сделав воображаемую уступку любимой девушке-собеседника, от всего остального он не собирался отступать. «Этого волка надо держать на цепи любой ценой. Если для этого надо посадить на цепь все племя, пусть. Я сам помог бы ее ковать. И пусть лучше слетты, чем фьяли. Они собирают дань железом, а не кровью». Гельт молчал. «Да, злобы и грязи полным-полно в каждом. Но неужели волка можно сдержать только грубой силой? Только не оставив человеку выбора? А сам человек? Неужели за все века, что им правят светлые асы, он так ничему и не научился? Или сам человек устроен по подобию мира? Поверх уходит солнце, а внизу, в глубине, дракон подгрызает корни. И когда-нибудь каждый услышит шум в древнем дереве, что значит «враг на свободе». Орм-великан лежит лицом вниз, и красное пятно горит на рыжей хвое. Вырвался волк. Сейчас Гельт сам себе казался отвратительным, как Фенрир-волк, и отвернулся, чтобы Рам не видел его лица. «Тебе легче», — Рам принял его молчание за несогласие. «Ты всю жизнь живешь сам по себе. То у слеттов, то у квиттов, то у вандров, то к себе домой случайно завернешь. Ты не привязан, а непривязанному жить легче. Ни соскучиться не успеваешь, ни поссориться». «Это верно», — задумчиво подтвердил Гельт. Пока он не был привязан к Аскефьорду и Эрингерде, ему жилось гораздо легче нынешнего. «Если дальше так пойдет, то скоро мы от голода начнем ходить войной друг на друга, добивая тех, кого не добили фьяли». «Я к этому и говорю. Лучше нам покрепче держать остатки цепи, пока она еще держится». «Ну ладно», — кузнец махнул рукой. «Хватит. Что-то я сегодня взялся отнимать хлеб у старой Вельвы. Расскажи лучше ты мне что-нибудь». «Что?» — Гельт потряс головой, чтобы выбросить тяжелые мысли. «Хочешь послушать, как один человек выиграл у тролля его единственный глаз?»